Она внезапно, как электрошок, и непонятно, где ее штрих-код. Мокрый асфальт, скользят глаза, мой бриллиант безумная. Она мой даймонд, ночью и днем.